Глава 7. Я лишь кивнула, и мы поспешили в корпус. Однако, пока мы бежали по коридору, до меня вдруг дошло. «А что ты имел в виду, говоря, что Стилу не место в академии?» «Так лекари же диагностировали у него выгорание. Согласно уставу академии, это подразумевает автоматическое исключение». Не дав мне больше ничего сказать, Морс схватился за ручку двери аудитории и дернул ее на себя. А мне вдруг стало понятно, что случись чемпионат по недомолвкам и интригам, Мор бы не занял в нем первого места, а все потому, что он бы сидел в жюри. Я припомнила, как друг ловко ушел от ответа, когда я спросила, какую информацию он собрал о Стиле. Стоило мне только заикнуться, что я подслушала разговор Дэна с невестой на террасе, как приятель тут же обтекаемо ответил, что я и сама уже все знаю. Угу, все да не все, как выясняется. Это было первое из сегодняшних открытий, которое мне бы хотелось закрыть, но не последнее. Мы с Толье все же опоздали на зельеварение. Следствием последнего стало то, что мы в полной мере осознали гнев магистра. Она отомстила нам с истинно женским коварством. Я-то уж приготовилась на отработку в оранжерее. Как бы не так. Нас с приятелем на пару заставили дегустировать зелья, которые приготовили на занятии наши одногруппники. Поэтому, по итогам практикума, мы с Мором были как огурчики, зеленые, в пупырышки, немного сморщенные и... Лично мне хотелось сдохнуть. А еще никогда больше не опаздывать на занятия досточтимой магессы. Выходя из корпуса в закатных сумерках, я попеременно, борясь с икотой и тошнотой, произнесла. «Ты говорил, у тебя были идеи по поводу того, как проверить, выходила ли Лирин из академии в тот день?» «Да». Выдохнул Мор и поспешно зажал рот рукой, видимо, тоже пытаясь так сдержать рвотные позывы. «К слову, сегодня мы готовили тонизирующий эликсир Буриксиса с приятным вкусом и суточным эффектом действия», — припомнила я слова преподавательницы. «Приятного вкуса, как показала дегустация под принуждением, не было и в помине. Оставалось надеяться, что и суточного эффекта тоже. Мучиться еще 24 часа мне очень уж не хотелось. А ведь мы отпивали из каждой пробирки по маленькому глотку. Страшно представить, если бы опустошали все до дна». Отринув эти страшные мысли, я вернулась к неусопшей тете Мора. «Предлагаю, чтобы твои идеи побыли идеями хотя бы до завтра. Сегодня на их воплощение, боюсь, у меня не хватит сил». «У меня тоже», — поспешно согласился приятель и тут же добавил. «Извини, я на минутку». А затем он ломанулся в ближайшие кусты. Толье при этом выглядел столь целеустремленным, что, казалось, все препятствия ему нипочём. Он выглядел тем, кто готов на все, чтобы достичь своей цели. Но самое интересное, что как бы я ни хотела избежать бесценного нынешнего опыта приятеля, спустя пару секунд была вынуждена к нему приобщиться. И к опыту, и к Толье. Меня вывернуло наизнанку. Приятель тоже стоял, согнувшись в две погибели и пытаясь отдышаться. Зато стало значительно легче. Я вдруг представила, как мы оба выглядели со стороны. Парочка, почти синхронно сиганувшая с аллеи, точно озабоченные влюбленные. Из колючих и алых по осени зарослей барбариса мы выходили куда неспешнее, и на лицах наших расплылось, если не счастье, то облегчение, это точно. Но нам стало не настолько лучше, чтобы мы могли продолжить расследование, поэтому, попрощавшись, разошлись в разные стороны. Я двинулась к женскому общежитию. Вот только всю дорогу меня не покидало странное чувство, будто я в этом вечере не одна. Я даже оглядывалась несколько раз назад, но никого за спиной не было. Наверное, это все расшалившиеся нервы. Но на всякий случай я решила проверить резерв, чтобы точно знать, смогу ли в случае нападения сотворить хотя бы слабый пульсар и, если утром магии во мне были крохи, то сейчас... «Почти треть. Треть от дофига. Целители меня, конечно, предупреждали, что мой и так, как выяснилось, не самый маленький потенциал из-за всех потрясений резко увеличился. Но я не думала, что настолько. Не мудрено, что я не чувствовала собственной магии, даже когда она начала накапливаться. Просто резервуар оказался столь велик, что ее трудно было заметить». Вместе с осознанием масштабов моего нынешнего потенциала пришло и понимание. Сейчас я не хочу есть. Совершенно не хочу. Потому что хочу жрать. Потому что энергия в резко пополнившемся резерве взялась не из ниоткуда. Энергия прибывала так же стремительно, как и увеличивалось чувство голода. Словно механизм, отвечавший за производство магии во мне, был заржавевшим, но внезапно его шестеренки смазали и... А может, во всем виновато тонизирующее зелье? Может, кто-то сварил его настолько неправильно? Или наоборот, слишком правильно? Я сглотнула, чувствуя, как кишки в желудке завязываются тугим узлом. Мне надо срочно в столовую. Даже больше, чем еще совсем недавно в кустике. Кажется, наступил психологический момент для того, чтобы перекусить. Пришла на ум здравая, а главное, сытная мысль. Выдохнула и направилась к заветной цели, глядя на мир сквозь туман голода. Руки дрожали. Наверняка это из-за резко упавшего в крови сахара. Или это следствие отравления опытными зельями? Я заметила, что мой взгляд невольно стал пристальнее, когда я рассматривала адептов, попадавшихся мне по пути. У них было все, что им нужно, чтобы оставаться живыми или хотя бы сытыми, почти сытыми. К столовой я пришла, когда до ужина оставалось еще пара минут, и двери оказались закрыты. Вместе с другими студентами пришлось ждать. Это были одни из самых долгих 5 минут моей жизни. А потом я наконец-то оказалась внутри. Еще никогда обычная каша, жаренки и стакан компота не казались мне такими вкусными и желанными. Пшёнка была выложена горкой, заправленная маслом, исходившая паром, она манила. А небольшие кусочки жареного мяса, венчавшие ее, дразнили своей золотистой корочкой. Все это чудо было сдобрено сушеными травами. Я узнала толченый базилик, розмарин, шалфей, тимьян, которые придавали простой еде аромата. На краю тарелки лежал зеленый лист салата. Судя по всему, он отвечал за свежесть и витамины в молодых и уже не растущих студенческих организмах. Я умяла его быстрее, чем любое травоядное, а затем принялась и за все остальное. И, закончив с одной тарелкой, нажала на столешницу, активируя заклинание, отвечавшее за материализацию еды перед адептами. Чары мигнули, и передо мной появилась еще одна порция, а потом еще и еще. До запотевшего стакана с компотом, стенки которого покрывали бисеринки влаги, я дошла, наверное, попытки с пятой. К этому времени как раз рядом со мной присела Лори. Она окинула взглядом пустую посуду и обеспокоенно спросила. «Ники, что случилось?» Я шла тихомирно по аллее, потом проголодалась, а затем все было как в тумане, призналась я и решила спросить у так вовремя появившегося алхимика. «Лори, скажи, а можно так сварить зелье бурикриса, чтобы резко начал подниматься уровень энергии и резерв восстановился?» «Если бы я знала, как это сделать, то уже бы давно озолотилась», в ответ иронично произнесла кучеряшка и в свою очередь уточнила, почему я спрашиваю. Пришлось признаться, что я нахлебалась и просто и зелий. «Опоздала на практикум», — поняла Лори. «Угу, вот и расхлебывала, а потом магия в резерве как начала пребывать. Знаешь, внутри тебя сейчас такая гремучая смесь булькает, что и архимаг не разберет. Но что я знаю точно, тебе нужны ограничители. Раз сила так резко прибыла, тебе нужно взять ее под контроль, чтобы ты ее контролировала, а не она тебя». С этим доводом было трудно не согласиться. Потому-то после ужина я поспешила к целителям. Там мне выдали ограничители, а заодно замерили скачок. К слову, уровень энергии в резерве к этому моменту расти перестал и замер, чуть не дойдя до половины. Но помимо обычных данных, дотошный целитель решил проверить и направленность моего дара. «Да я маг огня!» — попыталась отказаться от ненужной манипуляции. Но молодой целитель оказался настойчив и попросил меня сотворить в ограничивающих браслетах простой светляк. И я его создала, даже не задумываясь, одним щелчком, радуясь, что сила опять при мне. Языки огня полыхнули в моей ладони, и... все бы ничего, но... «Первый раз вижу зеленый огонь», — произнес лекарь так, словно только что откопал тему своей диссертации, а затем уставился на меня испытующим взглядом и, указав кивком на пламя в моей ладони, спросил. «И давно это у вас, адептка Роук?» «Что из «это давно»?» — глупо уточнила я. «Цвет стихии», — Зеленый обычно характерен для магов жизни, но целитель не работает с огнем. Возможно, это результат зелий. У меня сегодня была обширная дегустация. И пришлось по второму кругу рассказывать все о практикуме. Под конец я пришла к выводу, что даже если сдохну, приду на следующее занятие по зельеварению вовремя. «Что ж, тогда понаблюдаем ваш феномен, Роук», — вынес свой вердикт целитель, а потом нахмурился, словно обдумывая мысль. Полистал мою карту пациента, оценивая анамнез, и добавил. «Хотя, с учетом вашей феноменальности, лучше наблюдать вас всю. Загляните завтра утром для замеров». За этим мы попрощались, и я наконец-то пошла в общежитие. И всю дорогу меня не покидало чувство, что на меня смотрят. А ночью пришла расплата. Говорят, что обжоры — это боевые маги Министерства пищевого производства на спецзадании по ликвидации припасов. Так вот, сегодня я чувствовала себя не простым рядовым, а почти генералом. Столько еды я сожрала. Победила. Но без жертв не обошлось. В этот раз изрядно досталось моему желудку. Сначала я думала, что это просто переедание. Но боль становилась все сильнее и сильнее. Я ворочалась на кровати, пытаясь найти позу поудобнее. Но как бы я ни крутилась, ощущение, что я человек с аквариумом, не покидало. Причем последний был внутри и состоял из 5 кружек компота и всего остального, что я так активно дегустировала за ужином. Страдала я почти в одиночестве. Удары был очередной ночной практикум, а Лори сообщила, что у нее зачет по исцеляющим зельям, и ей достался рецепт, который нужно готовить в течение 12 часов. А сдать и завтра к утру. Так что вся ночь у нее пройдет в окружении реторт и колб. Лишь Пусю не волновала учеба. Вместо нее у Химеры была я. Тварюшка обеспокоенно наворачивала вокруг меня круги и скорбно заглядывала в глаза. «Даже не надейся, не сдохну», — заверила я находившуюся ныне в кошачьем облике животинку. «Мяу», — подозрительно уточнила Пуся. «Угу», — чувствуя себя полной идиоткой, произнесла я. Химера удовлетворенно кивнула, махнула пушистым хвостом, показывая тем, дескать, тогда бывай, и целеустремленно потрусила к двери. Перед последней запертой на щеколду она на миг остановилась, а затем... Когда-то я сомневалась, что питомица Силь — это не только смесь нечистой силы и чистой слабости, но еще и кладезь изворотливости и коварства. А сегодня я в этом лично убедилась. Эта мелкая поганка прицельно прыгнула, и в тот момент, когда ее задние лапы оторвались от земли, передние она трансформировала в пятерню енота. Пальцы с когтями ловко вцепились в запор. Пушистое, стремительно начавшее сереть тело повисло в воздухе, качнулась, налегая на дверь, и та открылась. Пуся тут же ловко спрыгнула со своего турника и поспешила в коридор, прикрыв дверь лапой, что примечательно, снова кошачий. А я осталась в комнате, в компании полного апофигея. Так вот, как эта хитрюга проворачивала свои трюки. Жаль только, что изумление быстро сменилось тянущей болью в животе. Я застонала и снова перевернулась, подумав, что это будет самое нелепое из смертей. Обожраться и умереть в отцвете лет. А затем я, кажется, задремала. А проснулась я от того, что мне в лицо пихали кусок колбасы. Правда, он был слегка понадкусанный с одной стороны, зато внушительный. Половина копченой дули. Судя по всему, она была уворована со склада. Идейным вдохновителем и воплотителем дерзкого грабежа была Пуся. Она же и делилась со мной своей добычей. И делала это весьма настойчиво. Я несколько раз увернулась от колбасного кляпа, но зверюга упорствовала, даже зарычала на меня. «Да не хочу я!» — отпихивая от себя колбасу, простонала я. «Уррр!» — раздалось согласное из моего живота. А глаза химеры зажглись маниакальным огнем, какой порой вспыхивает в глазах целителя, решившего во что бы то ни стало спасти жертву, точнее, пациента, даже если тот категорически против. И вообще... Может, планировал тихо-мирно помереть в отцвете лет? «Мяу!» — возмущенно возопила Пуся, сплюнув добытое ей лекарство. И в этих ее звуках протеста мне отчетливо послышалось. «Жри давай, неблагодарная двуногая!» Критически взглянула на своего новоявленного лекаря, и до меня начало доходить, как поняла эту ситуацию химера. Ей показалось, что мне плохо, Я умираю от голода, и...» Добычливая, практичная Пуся решила мужественно взять на себя все вопросы, связанные с пропитанием временной хозяйки, раз уж та настолько глупа, что не может себе колбасы с воров поймать. Посмотрела на химеру, на кусок колбасы, и поняла, что нельзя просто так взять и выкинуть то, что было добыто Пусей в неравном бою с охранными чарами. Наверняка они на складе были. Я мужественно взяла полукруг за хвостик, принюхалась. Пуся наблюдала за мной пристальнее, чем любой из целителей. «Спасибо». Я потянулась, чтобы погладить тварюшку меж ушей. Та протяжно на одной ноте недовольно заурчала. «Дескать, ешь давай лекарство, а то сейчас как заору!» Я даже не знала, что этой паразитке удалось лучше. Грозный взгляд, вздыбленная шерсть или попытка шантажа. Убедить пушистую, что мне плохо не от голода, а совсем наоборот, оказалось тяжело. Настолько, что на очередном круге наших переговоров я заснула. В этот раз крепко. При этом я, как выяснилось уже утром, так и не выпустила из рук притараненное лекарство, прижав его к щеке, как иные дети, плюшевого мишку. Лекарь в лице Пуси свой целительский пост покидать не стал, а улёгся рядом, на мои волосы. Видимо, это чтобы я утром еще и не удрала втихаря с копчёной добычей. Такой троицей нас и застала Дара. Меня, Пусю и колбасу. При виде такой идеалистической картины некромантка обрадовалась, особенно копчености. Рыжая ударила в ладоши со счастливым «колбаска», выхватила у меня сонный Пусин трофей и заживала. «М-м-м-м», блаженно промычала Дара с оттопыренной щекой и, проглотив мясо, уже членораздельно произнесла. «Всю ночь мечтала о том, как бы пожрать. Дубак на улице такой, что даже у мертвей из гроба не вылезает. Только наша группа, как дураки, на жальник попёрлись за окраину города проверять, все ли там спокойно. А то местные жаловались. Бурагозят покойнички». «И как?» «Из буйных оказалась только фантазия поселковых, а кладбище вообще образцовое». Отчекрыжив второй кусок от Пусиной добычи, поведала Дара. «Так что между могил только мы и ходили. Да от нечего делать, лед разбивали на лужах». Тут Дара заметила, как кровожадно урчит в ее сторону Пуся. «Чего это она?» — не поняла некромантка. «Вообще-то ты ешь ее добычу», — оповестила я рыжую. «Прости, поняла, осознала», — обращаясь к химере, тут же ответила некромантка, которую, как истинного мага смерти, ничуть не смутило происхождение копченого деликатеса. «Обещаю возместить урон трупам крысы». «Уррр!» — намекая, что сделка невзаимовыгодная, заурчала химера. «Могу трупам побольше». «Рррр!» — выпустив когти, угрожающе зарычала Пуся, давая понять, что в мертвяка сейчас превратится сама некромантка, если не прекратит жрать лекарства. Тьфу ты, трофей со склада. «Хорошо, часть трупа. Скажем, окорок тебя устроит?» Когти сразу же втянулись обратно. Но своим независимым видом химера дала понять, со сроками поставки затягивать ни в коем случае нельзя. А злополучный колбасный хвостик, все, что осталось от добычи, рыжая нахалка, так и быть, может забрать себе. А после дипломат, задрав свой пушистый хвост, величественно спрыгнула на пол и покинула переговоры, удалившись под кровать. «Меня терзают смутные сомнения, кто тут хозяева, а кто несчастная приблудная питомица», — прокомментировала этот уход Дара. А я посмотрела на часы, и у меня сомнений не осталось. Только касательно не Пуси, а моих опозданий. Минутная стрелка очень непрозрачно намекала, что если я еще немного задержусь в постели, потом придется много задержаться в оранжерее. Штрафы за несвоевременный приход на лекции никто не отменял. Я, откинув одеяло, схватила полотенце и поспешила умываться. Народу в мыльне было на удивление много. Кто-то чистил зубы, иные причесывались, другие подкрашивали карминовой помадой губы и подводили ресницы. Я дождалась, пока освободится раковина, и склонилась к струе с водой. И тут до меня долетел обрывок разговора адептки, что стояла ко мне спиной. «Да Стил все равно на тебя не посмотрит, Вири!» Уверенный певучий голос показался мне смутно знакомым. «Ну, на эту белобрысую пигалицу с первого курса же посмотрел?» — возразил второй, чуть гундосый. «Сейчас они разбежались». «С чего такая уверенность?» — возразила первая. А я стояла, прикидывая, Стоит ли мне смывать с лица пену? Она хоть и начала пощипывать глаза, но все же была отличной маскировкой. А разговор выходил занятным. «Из достоверного источника, дорогая Милли. Они вчера на крыльце Академии подцапались. Да и колечка обручального на пальце этой выскочки Роуг больше нет. Значит, точно расстались. А сегодня в утреннем выпуске «Светского сплетника» была статья о разрыве помолвки Дэнни с Аннабель Морнимир. А это значит, что Дэнни абсолютно свободен. Это мой шанс. Я его не упущу». «А также его не намерены упускать еще несколько сотен адепток в Академии», — усмехнулась первая. «Вон сколько сегодня прихорашиваются перед зеркалом. Наверняка ждут, когда же Стил вернется к учебе». «Никогда», — ответила я мысленно. «Сдается, еще никто не в курсе, что Дэнни отныне не страж. Почему-то от этой мысли стало грустно. Но я одернула себя, наскоро сполоснула лицо водой и поспешила в комнату. А потом и на занятия. Но даже на лекциях, на задворках сознания мелькал этот демонов Стил. В большой перерыв я не выдержала и решительно направилась в библиотеку за светскими сплетнями. К несчастью, кладезь книг оказался заведением очень приличным и бульварных хроник не выписывал. Пришлось покинуть академию и добежать до ближайшего газетного киоска. На этот вояж ушло все отпущенное адептом время для отдыха, и я его потратила на пищу духовную, а не телесную. Зато узнала, что Стил действительно разорвал помолвку. О причинах не сообщалось. Удивительная деликатность, с учетом того, кто был автором статьи. Витта Хвост. Я не знала, много ли репортеров с таким именем, но что-то мне подсказывало, что конкретно у этой журналистки короткие рыжие волосы, и она любит носить картуз с острым, как бритва, козырьком. Интересно, почему она не стала придавать огласке причину расторжения? Да, Витта, как и я, могла лишь предположить, что невесту не устроило то, что Дэн стал бракованным, а ей хотелось брачующимся. Но акулы-пера и с более скользкими формулировками выдавали сенсации. А в том, что Витта, та еще зубастая хищница, я убедилась. Так откуда такая щепетильность? Над этим как следует подумать мне не удалось. Да что там, вообще ни единой мысли, кроме как «помогите» на тренировке, проходившей на полигоне под неусыпным оком магистра Бруквара, не было. Вообще я заметила, что у нашего тренера было два состояния. «Что вы, адепты, думаете, я тут с вами шутки шучу?» И, собственно, «шутки шучу». Только последние были весьма специфическими. И когда он их «шутил», будущие стражи думали либо об эвакуации с полигона, либо о завещании, но чаще всего и о том, и о другом сразу. Чего только стоил весьма реалистичный фантом песчаного сыпучника, способный заглотить пару магов целиком, а атака у мертвей, меценатом которой стал факультет некромантии. Одним словом, юмор Брукса мы ценили, но на расстоянии. И чем больше оно было, тем лучше. Сегодня, к счастью, нас просто пытались измотать и убить безо всяких шуток. Уставшая и взмыленная, я вернулась в общежитие и после того, как приняла душ, направилась в лазарет наблюдаться.